Заколдованная шпага. Полтавская победа доставила русским богатые трофеи. Захвачено было имущество шведского королевского кабинета. Кроме бумаг имелись там сундуки с драгоценностями, похищенными в Польше, в Саксонии, подарки, преподнесенные Карлу XII. По поручению Петра всем вещам граф Головин и барон Шафиров должны были составить опись. В этих делах Петр был щепетилен и требовал соблюдать строжайший порядок. Кроме того, он заботился об истории. Как-то сам явился смотреть богатство шведского кабинета. Перебирая разные предметы, обратил он внимание на шпагу. Что-то знакомое показалось ему в рукояти с тарелкой и дужкой, вытащил ее из ножен. Осмотрел. Сомнений не было. Это его собственная шпага, та самая, что подарил он польскому королю Августу несколько лет назад. Тогда они впервые встретились в польском местечке. Август, по прозвищу Сильный, король польский и русский царь. Это было в конце первого путешествия Петра по Европе. Он прервал свою поездку и возвращался в Москву, встревоженный известием о стрелецком бунте. По дороге воспользовался возможностью провести переговоры с Августом о совместных действиях против шведов. 3 дня шли секретные переговоры. Король Август понравился Петру. Молодые, почти ровесники, оба великаны, силачи, красавцы, они сразу сдружились. Веселый и приветливый Август умел нравиться. Он обладал тем, чего не хватало Петру, светским воспитанием, плюс хорошим образованием, знанием европейских обычаев. Он пел, играл на инструментах, в салонах он умел блистать, искусно вел любовные игры и ухаживал. Ни к кому из коронованных особ Петр никогда не испытывал таких дружеских чувств, как к Августу. К вечеру, покончив деловые переговоры, они устраивали пирушки, войсковые смотры. На прощание Петр подарил Августу свою шпагу, Август ему свой золотой кортик, и крепко-накрепко договорились о союзе против Швеции. С этого времени Петр в своих посланиях подтверждал, что считает Августа своим другом, не только политическим, но и личным. Надеясь на своего союзника, Петр готовился продолжать совместные действия против шведов. Август же начал тайные переговоры с Карлом. Победоносное наступление шведов в Саксонии грозило разорить герцогство. Август не надеялся, что русские смогут остановить непобедимого Карла, и отправился в Лейпциг на свидание со шведским королем. Август оправдывался тем, что спасает Саксонию. Петру уже доносили, что Август неверен и скрытен. Как бы он ни клялся, все равно обманет, но тут вероломство предстало наглядно. Все было понятно. Но никто не заставлял Августа распинаться в своей преданности Карлу и в доказательство преподносить шпагу, подаренную русским царем. И в предательстве есть свои низости. Огромная шпага была под стать рослому польскому королю. Украшенная рубином, она валялась среди тростей, шкатулок, подзорных труб, сабель. Подробности всплыли теперь, после Полтавской победы. Сдержав гнев, Петр приказал Головину и Шафирову хранить шпагу в тайне, пока он ее не потребует. В сентябре 1709 года Петр отправился на корабле «Повисли» в Варшаву. Встречать его у Торна должен был Август, возвращенный Петром на польский престол. Петра встречали как победителя. Салютовали ему. Сенат Речи Посполитой приветствовал его как спасителя польской свободы и законного короля. Законный король на корабле, обтянутом красным сукном, плыл навстречу бывшему своему другу. Они сошлись уж на равных. Теперь русский царь должен был признать Августа королем польским. Все зависело от победителя шведов. Просчитался Август. Не на того поставил, не мудрено, что при виде Петра он смутился и изменился в голосе и лице, как писал Пушкин в своей истории Петра. Они любезно приветствовали друг друга. Август не знал, как держаться. Прежнего покровительства светского кутилы Бонвивана не могло быть. Он льстиво расспрашивал подробности полтавской баталии, как били шведов, как бежал Карл. В рассказах Петр никак не попрекал Августа предательским поведением. Готов был предать постыдное прошлое забвению. «Забудем о том, что изменить невозможно», — привел латинскую пословицу Петр и пообещал дать согласие на вечный мир с Польшей и воцарение Августа на троне. Сели на коней, отправились за город, начались переговоры. Вечером после ужина Петр похлопал по своему кортику, подаренному Августом, похвалил его, рассказал, как любит носить подарок, и, кстати, вспомнил про свой подарок — шпагу, как она поживает. Август всплеснул руками. Забыл на корабле, запамятовал на радостях от предстоящего свидания. Виноват позабыть такой дар. Ответ был поспешный, гладкий. Август удрученно смеялся над собой. Удрученность превосходила значение оплошности. Ах, Август, Август! Лучше б ему не пускаться в такие игры с Петром Алексеевичем. Спектакль можно было продолжить. Король сам дал повод, не послать ли нарочных за шпагой, чтобы утешить его величество Августа, и Петр с грустью наблюдал, как Август завертелся ужом, придумывая отговорки. А ладно, не будем мелочиться, рука дающего дня скудеет, чтобы не ждать, не искать. Подарим королю другую шпагу. Хлопнул Петр в ладоши, и по царскому хотению. По его велению двери распахнулись, и два преображенца внесли на алой подушке шпагу. Барон Шафиров вручил ее Августу. Тот взял с поклоном, рассыпался с благодарностями и вдруг умолк. Замер, видит, что в руках та самая шпага, что передарил Карлу. Тот же рубин кровавый горит, переливается в рукояти. Все смотрят на него, он глаз не поднимает. Петр ждет, обе свиты ждут, что он скажет. А что он мог сказать? Стал удивляться, как похоже. Все ухмыляются, кто догадался, кто прослышал. Один Петр ничего не говорит. Ждет, не признается ли Август. Нет, духу не хватает. Восхищается щедростью Петра, искусством его оружейников. И вышло, что король врет. И все кругом понимают, что врет. Конечно, короли часто врут, работа у них такая, но пока король правит, его в вранье не уличают, по крайней мере, публично. Тут же получилось, что Август сам себя выставил лжецом. Петр выдержал безучастную паузу и перешел к делам. Позорить Августа далее в его расчеты не входило. Ему нужно было иметь на польском престоле человека, верного миру с Россией. Кстати, и другую свою шпагу, то, что была у него при Полтавской битве, Петр подарил королю Фридриху, малорослому, хилому. Мучился он с ней, огромной, тяжелой, однако носил исправно.